Глава вторая. Дуэль. Как только де Лафар, де Фаржи и де Раван увидели своих противников, показавшихся на повороте аллеи, они направились им навстречу. Когда расстояние между ними сократилось до 10 шагов, те и другие сняли шляпы и, раскланившись с изысканной учтивостью, отличавшей аристократов XVIII века при подобных обстоятельствах, сделали еще несколько шагов с непокрытой головой, так любезно улыбаясь, что в глазах прохожего, неосведомленного о причине их свидания, они сошли бы за друзей, обрадованных встречей. «Господа», — сказал шевалье Дармонталь, которому по праву принадлежало слово, «я надеюсь, что ни за вами, ни за мной никто не следил». Но час уже не ранний, и здесь нам могут помешать. Я полагаю поэтому, что прежде всего было бы хорошо найти более уединенное место, где нам будет удобнее уладить небольшое дело, ради которого мы собрались. — Господа, — сказал Дараван, — я укажу вам такое место. Всего лишь в 100 шагах отсюда есть настоящая обитель отшельников. Вам покажется там, что вы удалились в пустынь. — Что ж, последуем за шевалье, — сказал капитан, — устами младенца глаголит истина. Раван обернулся и смерил взглядом нашего друга, украшенного оранжевым бантом. — Если вы еще ни с кем не условились скрестить оружие, сударь великовозрастный, — произнес юный паж насмешливым тоном, — я потребую, чтобы вы оказали мне предпочтение. «Минутку, Раван», — перебил его Лафар, — «мне нужно дать некоторые объяснения господину Дармонталю». «Господин Лафар», — ответил шевалье, — «ваша храбрость так хорошо известна, что если вы предлагаете мне объяснение, то это только доказывает вашу деликатность, за которую, поверьте, я вам весьма признателен, но эти объяснения были бы лишь бесполезной тратой времени, а нам, я полагаю, не следует мешкать». «Браво», — сказал Дараван, — «золотые слова». «Шевалье, после того, как мы сразимся, надеюсь, вы удостоите меня дружбы. Я много слышал о вас и давно уже хотел познакомиться с вами». Дармонталь и де Раван снова раскланялись. «Идем же, Раван», — сказал де Фаржи. «Раз ты взялся быть нашим проводником, показывай дорогу». Раван бросился в лес, как молодой олень. Пятеро его спутников последовали за ним. Верховые лошади и наемные кареты остались на дороге. Через 10 минут, в течение которых противники сохраняли глубочайшее молчание, не то боясь, чтобы их не услышали, не то подчиняясь естественному побуждению человека перед лицом опасности, на мгновение замкнуться в самом себе, они оказались посреди поляны, окруженной плотным кольцом деревьев. — Ну, господа, — произнес Раван, с удовлетворением оглядываясь вокруг, — что вы скажете об этом местечке? — Скажу, что если вы хвастаетесь, будто открыли его, — заметил капитан, — то вы весьма забавный Колумб. Стоило вам только сказать, что вы собираетесь идти сюда, и я с закрытыми глазами привел бы вас на эту лужайку. — Что ж, сударь, — ответил Раван, — постараемся, чтобы вы ушли отсюда так же, как, по вашим словам, и могли сюда прийти. — Вы знаете, что я имею дело к вам, господин де Лафар, — сказал Дармонталь, бросая свою шляпу на траву. — Да, сударь, — ответил капитан гвардии, следуя примеру шевалье, — я знаю также, что для меня нет ничего более почетного и вместе с тем печального, чем дуэль с вами, в особенности по такому поводу. Дармонталь улыбнулся, как человек, сумевший оценить эту любезность, но вместо ответа лишь взялся за шпагу. — Дорогой барон, — обратился Фаржи к Валефу, — говорят, вы уезжаете в Испанию? — Я должен был тронуться в путь еще ночью, дорогой граф, — ответил Валев. — И я еду туда по столь важным делам, что только удовольствие увидеть вас сегодня утром могло заставить меня остаться до этого часа. — Черт возьми, это меня огорчает, — сказал Фаржи, вытаскивая шпагу, — потому что если я буду иметь несчастье задержать ваш отъезд, вы на меня смертельно обидитесь. — Нисколько я буду знать, что вы поступили так из чистой дружбы. — Дорогой граф, — ответил Валев, — итак, прошу вас, не стесняйтесь и пустите в ход все ваше искусство, я к вашим услугам. — Начнем же, сударь, — сказал Раван капитану, который аккуратно укладывал свой мундир возле шляпы. — Вы видите, я вас жду. «Терпение, милейший молодой человек», — сказал старый солдат со свойственной ему флегматичной насмешливостью, продолжая свои приготовления. «В бранном деле одно из важнейших качеств — хладнокровие. В вашем возрасте и я был таким же, как вы, но, получив 3-4 удара шпагой, понял, что сбился с дороги и вернулся на правильный путь». «Так-то», — прибавил он, вытаскивая, наконец, свою шпагу, которая, как мы уже сказали, была весьма внушительной длины. «Черт побери, сударь», — сказал Раван, бросая взгляд на оружие своего противника. «У вас очаровательная колешемарда?» «Колешемарда — особый вид шпаги с удлиненным клинком. Она напоминает мне большой вертел на кухне моей матери, и я жалею, что не велел трактирщику принести мне такой же, чтобы сразиться с вами. Ваша матушка достойная женщина, и у нее отменная кухня. Я слышал о них обеих весьма хвалебные отзывы, шевалье», — ответил капитан почти отеческим тоном. «Поэтому мне было бы жаль отнять вас у той и у другой из-за безделицы, которая доставила мне честь скрестить с вами оружие. Вообразите же, что вы просто-напросто берете урок у вашего учителя фехтования и упражняетесь поусерднее». Совет этот остался в туне. Равана выводила из себя спокойствие противника, спокойствие, достичь которого, несмотря на храбрость, ему не оставляло никакой надежды его молодая, горячая кровь. Он ринулся на капитана с такой яростью, что шпаги скрестились у самого эфеса. Капитан на шаг отступил. «А, вы отступаете, сударь великовозрастный!» — вскричал Раван. «Отступать не значит бежать, мой маленький шевалье», — ответил капитан. «Это аксиома фехтовального искусства, над которой я вам рекомендую поразмыслить. К тому же я не прочь узнать вашу систему. А, вы ученик Бертло, насколько я понимаю. Это хороший учитель, но у него есть большой недостаток. Он не учит парировать. Вот видите», — продолжал он, отвечая секундой на прямой удар, — «сделай я выпад, и я проткнул бы вас, как жаворонка». Секунда в фехтовании — один из приемов защиты от удара противника. Раван был в бешенстве, потому что в самом деле почувствовал на своей груди острие шпаги противника, которая, однако, коснулась его так легко, словно то была пуговка рапиры. Гнев юноши удвоился от сознания, что он обязан капитану жизнью, и он умножил свои атаки, нападая еще стремительнее, чем прежде. «Ну-ну», — сказал капитан, — «теперь вы теряете голову и норовите мне выколоть глаз. Стыдно, молодой человек, стыдно. Метьте в грудь, черт возьми. А, вы снова в лицо. Вы меня вынудите обезоружить вас. Опять?» «Сходите за вашей шпагой, молодой человек, и возвращайтесь на одной ножке. Это вас успокоит». И мощным ударом он выбил у Равана оружие, которое отлетело на 20 шагов в сторону. На этот раз Раван не пренебрег советом. Он медленно пошел за шпагой и медленно вернулся к капитану, который ждал его, уперев острие своего клинка в башмак. Однако молодой человек был бледен, как его атласная куртка, на которой проступила капелька крови. «Вы правы, сударь», — сказал он. «Я еще ребенок, но моя встреча с вами, надеюсь, поможет мне стать мужчиной. Еще несколько выпадов, прошу вас, чтобы нельзя было сказать, что вы стяжали все лавры». И он снова встал в позицию. Капитан был прав. Шевалье не хватало только спокойствия, чтобы стать опасным бойцом. Поэтому с самого начала третьей схватки капитан увидел, что ему надобно напрячь все внимание для собственной защиты. Но он слишком хорошо владел фехтовальным искусством, чтобы его юный противник мог одержать над ним верх. Как легко было предвидеть, дело кончилось тем, что капитан опять выбил шпагу из рук Равана, но на этот раз он сам пошел за ней и, возвращая юноше оружие, сказал с учтивостью, на которую, казалось, был не способен: «Господин шевалье, вы славный молодой человек, но послушайте старого завсегдатая фехтовальных классов и таверн, который проделал фландерские компании еще до того, как вы родились, итальянскую, когда вы лежали в колыбели, и испанскую, когда вы были пажом. Перемените учителя. Оставьте Бертло, который уже научил вас всему, что знает. Перейдите к Буа-Роберу И пусть меня черт поберет, если через полгода вы не заткнете за пояс меня самого. — Спасибо за урок, сударь, — сказал Раван и протянул руку капитану, не в силах удержать две слезы, скатившиеся по его щекам. — Надеюсь, он пойдет мне на пользу. И, приняв свою шпагу из рук капитана, он последовал его примеру, вложил ее в ножны. Затем они оба обратили взоры на своих товарищей, чтобы узнать, как обстоит дело. Бой был окончен. Лафар сидел на траве, опершись спиной о дерево, он получил удар шпагой в грудь, но, к счастью, острие клинка наткнулось на ребро и скользнуло вдоль кости, так что рана на первый взгляд казалась более серьезной, чем была на самом деле. Все же от потрясения он лишился чувств. Дармонталь, стоя перед ним на коленях, пытался с помощью носового платка остановить кровь. У Фаржи и Валефа получился двойной удар. У одного было проколото бедро, у другого — рука. Оба приносили взаимные извинения и заверяли друг друга, что случившееся лишь упрочит их дружбу. — Посмотрите, молодой человек, — сказал капитан Равану, указывая ему на различные сцены, которые являло поле боя. — Посмотрите на это и поразмыслите. Вот льется кровь трех честных дворян и, наверное, из-за какой-то легкомысленной женщины. «Ей-богу, вы правы, капитан», — сказал Раван, совсем успокоившись, — «и, быть может, вы один среди нас наделены здравым смыслом». В эту минуту Лафар открыл глаза и узнал в человеке, который оказывал ему помощь, Дармонталя. «Шевалье», — сказал он ему, — «хотите последовать дружескому совету? Пришлите ко мне хирурга, которого вы найдете в карете. Я привез его на всякий случай. Потом как можно быстрее возвращайтесь в Париж. Покажитесь сегодня вечером на балу в опере, и если у вас спросят обо мне, скажите, что мы не виделись вот уже неделю, что до меня, то вы можете быть совершенно спокойны, я не назову вашего имени. Впрочем, если у вас будут неприятности с властями, поскорее дайте мне знать, и мы устроим дело так, чтобы это дело не имело последствий». «Спасибо, маркиз», — ответил Дармонталь. «Я вас покину, потому что знаю, что оставляю вас в лучших руках, чем мои. В противном случае, поверьте, ничто не заставило бы меня расстаться с вами, прежде чем я увидел бы вас в вашей постели». «Счастливого пути, дорогой Валев», — сказал Фаржи. «Я не думаю, чтобы такая царапина помешала вам уехать. По возвращении не забудьте, что у вас есть друг на площади Людовика Великого, номер 14. А если у вас, дорогой Фаржи, есть какое-нибудь поручение в Мадрид, вам стоит только сказать, и вы можете рассчитывать, что оно будет выполнено с точностью и рвением доброго товарища». И они обменялись рукопожатием, как будто между ними решительно ничего не произошло. «Прощайте, молодой человек, прощайте», — сказал капитан Равану. «Не забудьте мой совет. Оставьте Бертло и перейдите к Буаро-Беру, а главное, сохраняйте спокойствие. Отступайте в случае надобности, парируйте вовремя, и вы будете одним из самых искусных фехтовальщиков французского королевства. Моя Калешемарда низко кланяется большому вертелу вашей матушки». Раван при всей своей находчивости не нашелся, что ответить. Он ограничился поклоном и подошел к Лафару, который показался ему раненым тяжелее, чем Фаржи. Что касается Дармонталя, Валефа и капитана, то они поспешно вышли на аллею, где нашли наемную карету, а в карете задремавшего хирурга. Дармонталь разбудил его и объявил, показав дорогу, по которой он должен идти, что маркиз Лафар и граф Фаржи нуждаются в его услугах. Кроме того, он приказал своему лакею спешиться и последовать за хирургом, чтобы помочь ему. Затем он обратился к капитану. «Капитан, я полагаю, что было бы неосторожно отправиться в ресторан, где мы заказали завтрак. Позвольте же выразить вам живейшую благодарность за помощь, которую вы мне оказали, и на память о нашей встрече соблаговолите принять, поскольку вы, кажется, пеший, одну из моих двух лошадей. Вы можете выбирать любую. Это добрая лошадь. Ни одна из них не подведет вас, если вам понадобится сделать 8-10 лье в час». «Право, шевалье», — ответил капитан, искоса бросая взгляд на лошадь, которая была ему столь великодушно предложена. «Такая малость не стоит благодарности. Между благородными людьми принято сужать друг другу кровь и кошелек, но вы так щедры, что я не могу вам отказать. Зато, если когда бы то ни было я вам зачем-нибудь понадоблюсь, помните, я всегда к вашим услугам». «А как я найду вас, сударь, в случае надобности?» — с улыбкой спросил Дармонталь. «У меня нет постоянного места жительства, шевалье, но вы всегда можете получить известие обо мне, зайдя к Фион, спросив там нормандку и осведомившись у нее о капитане Рокфинетти». Увидев, что молодые люди садятся каждый на свою лошадь, капитан сделал то же самое, не приминув отметить про себя, что шевалье Дармонталь оставил ему лучшую из трех. Затем, поскольку они находились у самого перекрестка, каждый ускакал своей дорогой. Барон де Валев въехал в город через заставу Пасси, направился прямо к арсеналу, взял поручение у герцогини Дюмен, в доме которой он был своим человеком, и в тот же день уехал в Испанию. Капитан Рокфинетт сделал 3 или 4 круга шагом, рысью и галопом в Булонском лесу, чтобы оценить различные качества своей лошади, и, увидев, что это было, как и сказал шевалье, прекрасное, породистое животное, весьма удовлетворенный, вернулся к папаше Дюрану, где один съел завтрак, заказанный для троих. В тот же день он отвел свою лошадь на конный рынок и продал ее за 60 луидоров. Она стоила вдвое дороже, но нужно уметь приносить жертвы, когда хочешь быстро обратить свое имущество в наличные деньги. А что касается шевалье Дармонтали, то он поехал по аллее Ля Мюет, вернулся в Париж по авеню Елисейских полей, и у себя дома на улице Ришелье нашел 2 письма. Одно из этих писем было написано столь знакомым почерком, что шевалье вздрогнул всем телом, увидев его, и, протянув к нему руку так нерешительно, словно это был раскаленный уголь, вскрыл его с трепетом, показывавшим, какое значение он придавал этому письму. Оно гласило: «Дорогой шевалье, сердцу не прикажешь, вы это знаете, и одно из наших несчастий состоит в том, что мы по природе своей не можем долго любить ни одного и того же человека, ни одну и ту же вещь. Что до меня, то я хочу иметь перед другими женщинами хотя бы то преимущество, что не обманываю человека, который был моим возлюбленным. Не приходите же ко мне в обычный час. Вам скажут, что меня нет дома, а я так добра, что не хотела бы рисковать спасением души лакея или горничной, заставляя их произнести столь грубую ложь. Прощайте, дорогой шевалье, сохраните обо мне не слишком дурное воспоминание и постарайтесь, чтобы и через 10 лет я, как и сейчас, считала вас одним из самых галантных дворян Франции, Софи де Верн». «Проклятье!» — вскричал Дармонталь, ударом кулака разбив на куски очаровательный столик работы Буля. «Если бы я убил бедного Лафара, я бы не утешился до конца жизни». Несколько успокоившись после этого взрыва, шевалье принялся расхаживать от двери к окну и обратно, с таким видом, который доказывал, что бедняга нуждается еще в нескольких разочарованиях такого же рода, чтобы быть на высоте философической морали, проповедуемой ему прекрасной изменницей. Потом, покружив некоторое время по комнате, он заметил на полу второе письмо, о котором совсем забыл. Еще 2 или 3 раза он прошел мимо этого письма, глядя на него с надменным равнодушием, наконец подумав, что оно, быть может, отвлечет его мысли от первого, с пренебрежением поднял его, не спеша вскрыл, посмотрел на почерк, который был ему незнаком, поискал подпись, которой не было, и, слегка заинтригованный этой таинственностью, прочел следующее: «Шевалье, если у вас хотя бы на четверть такой романтический склад ума и хотя бы наполовину такое храброе сердце, как утверждают ваши друзья, вам готовы предложить достойное вас предприятие. Оно позволит вам отомстить самому ненавистному для вас человеку и вместе с тем приведет вас к столь блестящей цели, что даже в самых прекрасных мечтах вы не могли помышлять ни о чем подобном. Добрый гений, который поведет вас по этому волшебному пути и которому вам нужно всецело довериться, будет ждать вас сегодня от 12 до 2 часов на балу в опере. Если вы приедете туда без маски, он подойдет к вам. Если вы будете в маске, вы узнаете его по лиловой ленте на левом плече. Пароль таков: «Сезам, откройся». Смело произнесите его, и вы увидите, что перед вами откроется еще более чудесная сокровищница, чем пещера Али-Бабы. «В добрый час», — сказал Дермонталь, — «если гений с лиловой лентой хотя бы наполовину сдержит свое обещание право, он может рассчитывать на меня».